Основная масса клинописных табличек содержит религиозные тексты, ритуалы, гимны, молитвы, имена богов, описание религиозных праздников, тексты оракулов. К ним примыкают астрологические памятники. От вавилонян хетты заимствовали богатую математическую литературу, а халдейские мудрецы уже имели формулы для вычисления площадей треугольника, прямоугольника, круга, объема куба, конуса и так далее, умели возводить в степень и оставили таблички с квадратными и кубическими корнями. У хеттов имелась богатая юридическая литература, созданный ими кодекс был снабжен многочисленными комментариями, своего рода пособиями для судей. Из исторической литературы отметим прежде всего летопись Хаттусилиса I, самый древний во всей мировой литературе образец этого жанра. Анналы в Ассирии появились на 300 лет позже. В летописи повествуется о подвигах, совершенных царем в войнах с соседними странами. Подробно говорится о борьбе с могущественным народом хурритами. Поучительны и анналы Мурсилиса, царя, который проявлял себя как выдающийся писатель. События в анналах строго разделены по годам, а изложение строится по определенной схеме. Явственно выступает все необычное и важное, что произошло в годы его правления. Другой царь, Хаттусилис III, 1283-1260 годы до нашей эры, оставил документ, который можно назвать автобиографией, одной из первых автобиографий в мировой литературе. По мнению немецкого ученого Моргота, этот документ относится к числу истинно хеттских памятников, в которых впервые в истории Древнего Востока автор видит осмысленную связь между собственной жизнью и жизнью народа, рассматривает ряд собственных и чужих поступков, а также значительные события с определенной точки зрения, иначе говоря, обнаруживает способность к историческому мышлению. Яркостью изложения отличается и молитва одного из царей, Мурсилиса II, в форме письма к богам во время чумы. Молитва поражает искренней болью, вызванной эпидемией. Этот царь создал еще ряд молитв и религиозных текстов. Уникален рассказ Мурсилиса о том, как он лишился дара речи. Это первый в истории рассказ о расстройстве речи. Естественно, возникает вопрос. Если так писали цари, то как же писали поэты? Их произведения отличались высоким совершенством. Вот древнейшее стихотворение «В честь Бога Солнца». Солнечный Бог небес, человечество пастырь. Ты из моря выходишь, из моря Сына Небес, и устремляешься вверх к небесам. Солнечный Бог небес, Господин мой, рожденным людьми и диким зверем в горах, псу и свинье, и насекомому в поле, всем ты даруешь то, что дано им по праву, изо дня в день. В библиотеке хранилось немало произведений хурритской литературы. В списке тех, кто обслуживал один из центров литературной и музыкальной жизни столицы, были и певцы, певшие по-хурритски. Эти рапсоды исполняли поэтические сочинения под музыку. В Угарите найдена клинописная таблица, на которой запись слов и музыки хурритской обрядовой песни. Был у хеттов своеобразный жанр «короткие рассказы», получивший сейчас название «записи недосмотров и глупостей». Это юмористическое чтение, первые критические произведения. В них лаконичные портретные зарисовки нечестных чиновников, судей-бюрократов, есть и история о полководце, заботящемся лишь о победных реляциях царю, а не о реальной победе. Итак, в столичной библиотеке хранились книги, в которых отразились законы права, религия, медицина, деяния царей и обычаи народа, ритуальные тексты и мифы. С некоторыми из этих произведений можно познакомиться. В В 1977 году издательство «Художественная литература» выпустило сборник с поэтическим названием «Луна, упавшая с неба».